Гробница Александра Невского. По велению Петра I в 1710 году при впадении Черной речки, ныне Монастырка, в Неву, начали возводить монастырь во имя Пресвятой Троицы и святого князя Александра Невского. В то время считалось, что в этом месте, в 1240 году, новгородское войско, предводимое князем Александром Ярославовичем, прозванным позднее Невским, разбило шведов. На самом деле, сражение произошло выше по течению Невы, при впадении в нее реки Ижоры. Позднее, когда монастырь был готов, Петр распорядился, чтобы мощи святого Александра Невского из Владимира перевезли в Санкт-Петербург. Император хотел, чтобы у строящегося города был свой покровитель отечественного происхождения, отличавшийся героическими делами. Таким он считал благоверного князя Александра Ярославовича, который в 1547 году был причислен к лику святых. 20 лет от роду он стал собирать войско, чтобы отразить нападение шведской флотилии в устье Невы. Он первым напал на шведов, разгромил их, потом заманил немецких псов-рыцарей на Чудское озеро и там, в ледовом сражении, многих уничтожил, остальных обратил в бегство. Он неоднократно собирал войско и спасал русские города от монголо-татарских завоевателей. В 1724 году мощи Александра Невского в специальном ковчеге, украшенном львами и царской короной на крышке, были привезены в Петербург. Под пушечный салют ковчег торжественно перенесли в монастырь, в церковь святого Александра Невского. Петр лично участвовал в этой церемонии. В честь знаменательного события ежегодно в городе 30 августа, 12 сентября по новому стилю, устраивался крестный ход от Исаакиевского и Казанского собора в Александро-Невскую лавру. Почетный статус лавры монастырь получил в 1797 году в царствование императора Павла I. Ранее, в 1747 году, дочь Петра, императрица Елизавета Петровна, распорядилась заменить ковчег. Для мощей святого Александра Невского она потребовала изготовить серебряную гробницу или раку по-церковному. На ее изготовление должно было пойти первое серебро, добытое в предгорьях Алтая на колыванских рудниках, позднее названных Колывано-Воскресенскими. Прибывшее с Алтая серебро отправили на монетный двор. Около 5 лет продолжалась работа над гробницей и завершилась в 1753 году. Гробница состоит из 6 частей. В центре — саркофаг с чеканными горельефными сценами на темы победоносных сражений Александра Невского. За саркофагом находится многоярусная пирамида надгробия, которую завершает чеканное поясное изображение Александра Невского. Над его головой сияние солнечных лучей, свидетельство его святости. На третьем ярусе две литые фигуры ангелов, которые держат боевые щиты с текстами. Один посвящен подвигам Александра Невского, другой рассказывает об истории добычи серебра в России. По бокам пирамиды размещены две группы воинских трофеев и два подсвечника. Над ее созданием трудились лучшие художники, ваятели, чеканщики петербургского монетного двора, а тексты для серебряных щитов писал Ломоносов. Вес скульптурной композиции серебра почти 1,5 тонны. Все серебро покрыто так называемой чернью. Такой цвет соответствовал торжественности и печали, которые должны были испытывать прихожане при осмотре гробницы, хранительницы святых мощей. Этот состав чернения держался в строжайшем секрете. После Октябрьской революции 1917 года лавра была закрыта. Рака по распоряжению властей была вскрыта в 1922 году. Тем самым были осквернены мощи Александра Невского. Затем саркофаг поместили на чердак Казанского собора. Позднее мощи стали достоянием Казанского собора, вернее, раздела истории и религии, а пустую гробницу передали в Эрмитаж. Только в 1989 году мощи святого Александра Невского были возвращены в Троицкий собор Александра Невской лавры.